Наутро после корпоратива Саша чувствовала себя так, словно её сначала раздавил трактор, а на том, что осталось, сплясали папуасы. Кое-как она добрела до ванной комнаты и пустила ледяную воду. В голове, набитой ватой, появилась одна крошечная мысль о том, что сегодня вечером нужно очень хорошо выглядеть, чтобы кого-то соблазнить. Господи, кого? Зачем? «Сашка, ты встала?» — донёсся до неё мамин голос. «Я приготовила для тебя кокосовую воду. Британские учёные говорят, что это лучшее средство от похмелья». «Британских учёных не существует», — проскрипела Саша. «Это фейк. Поэтому лучше дай мне кусочек льда, я его погрызу». «Ой-ой!» — покачала головой Ольга Сергеевна, увидев дочь. «Лучше тогда полечимся прабабушкиным средством и откупорим бутылочку ледяного шампанского». «Я тоже выпью. Ночка у нас у обеих выдалась нелёгкой». «Да, ты же вчера вечером встречалась с папой», — сообразила Саша. «Надо же, память возвращается, хотя и какими-то клочьями». Ольга Сергеевна достала из холодильника шампанское и разлила по бокалам. Саша вылакала свой, как собака, найденная в пустыне, парой движений языка. Ольга Сергеевна налила ей ещё, сама же отпивала по одному глоточку, явно наслаждаясь вкусом. «Да, твой отец приезжал сюда. Мы с ним отлично поболтали. Лина чуть с ума не сошла». «Сейчас я тебя удивлю», — сказала Саша. «Она вчера ко мне на работу приходила. Хотела со мной подружиться». «Да ты что?» Я её сразу послала. Даже не стала вступать в переговоры. «Ну и как она тебе показалась?» — ревниво спросила Ольга Сергеевна. «Очень эффектная. Пожалуй, арфа ей нужна не только для того, чтобы играть, но и чтобы отбиваться от поклонников». «Я так и думала». На лицо Ольги Сергеевны легла тень. «Хоть она не говорил, я догадалась». «Надеюсь, у вас всё прошло мирно?» Саша на глазах возвращалась к жизни. Взяла ледяную бутылку и приложила к виску. Удары, раздающиеся в голове, стали глуше. «Ты знаешь, да». Ольга Сергеевна побарабанила пальцами по столу. «Мы душевно поговорили, я поплакала». «Сказал он тебе что-нибудь важное?» «Он сказал: Оля, я так устал. Я как будто играю роль счастливого человека». «Ничего себе. Он что, просится обратно?» «Он же не кот», — раздраженно ответила Ольга Сергеевна. «Выбирай всё-таки выражение». «Извини. Так значит, папа жалеет, что сбежал от тебя?» «Мне показалось, что да. По крайней мере, ему не хотелось уезжать. Даже когда Лина уже вышла из себя. Она звонила и звонила». «Ого, да у вас тут было жарко». Саша встала и открыла окно. Ветер мгновенно вцепился в занавеску и потащил её на улицу. Саше было жалко маму, но она просто не знала, как её ободрить. «Он принёс мне свои путеводители». Ольга Сергеевна сделалась мечтательное лицо. «Я ему даже позавидовала. Ой, сколько всё же нужно энергии, чтобы в таком возрасте освоить что-то новое. А он сказал, что с радостью бросит это занятие, только бы остаться в Москве». «В Москве? Или с тобой?» «Я не знаю, Сашка. До откровенных признаний у нас дело не дошло. Ну, то есть дошло, но мы ничего не успели толком обсудить». «Ну, может быть, в другой раз?» — пробормотала Саша. «Она его больше ко мне не отпустит», — повела плечом Ольга Сергеевна. «Она и вчера не дала нам посидеть спокойно. Если она такая ослепительная, как ты говоришь, я не понимаю, почему так беспокоилась. Откуда такая неуверенность в своих чарах?» Саша точно знала, почему Лина сходила с ума. Именно теперь, когда они вернулись в Москву, деньги, о которых говорил отец, должны были, наконец, поступить в его распоряжение. А он вдруг размяк и отправился встречаться с дочкой и бывшей женой. Как полагала Саша, Лина положила глаз на отца не просто так, а в ту самую минуту, когда узнала о грядущем богатстве. «Она ко мне в агентство прибежала для того, чтобы ничего не пропустить, не прошляпить, чтобы раздобыть дополнительную информацию. Но я была на высоте». Рассказывать матери о деньгах она не рискнула. Пусть папа сделает это сам, если захочет. «Может быть, банальная ревность?» — спросила она вслух. «Или Лина почувствовала папино настроение, какие-то колебания. Я, например, почувствовала». «Ты придумываешь. Нет у него никаких колебаний. Но ведь он на ней до сих пор не женился. Сейчас так модно», — сказала Ольга Сергеевна, снова приникнув к бокалу шампанским. «Ты не представляешь, в каком я была бешенстве, когда каждые 15 минут звонил его телефон. Закончилось всё тем, что он собрался и уехал, хотя не хотел, я видела. Мы ещё не наговорились». «Значит, вы не ссорились?» — на всякий случай уточнила Саша. «Ну, сначала я собиралась высказать твоему отцу всё, что накопилось у меня на душе, но как-то не вышло. Я по нему соскучилась, и мне было его жалко». «Ну, конечно», — сердито проворчала Саша. «Жалость — двигатель русской любви». «За что его жалеть? Он за 2 года объездил кучу стран под ручку с прелестной музыканшей». «Всё равно», — Ольга Сергеевна пожала плечами. «И я не стала бы называть прелестной женщину, которая ревёт, как гвинейский павиан. Твоему отцу было за неё стыдно. Он отключил звук, но телефон прыгал по столу и действовал нам на нервы. Когда твой отец все-таки ответил, Лина начала угрожать, что отравится снотворным. И он уехал. Короче, вечер не задался. Ну, не то чтобы вечер, мы просидели до 5 утра. Ого! Я бы на месте Лины тоже стала звонить. Ты не жалеешь, что все-таки разрешила папе прийти сюда? Нет, Ольга Сергеевна покачала головой. Так гораздо лучше. Самообладание вообще полезная штука. А то я что-то в последнее время совсем зациклилась на своих переживаниях. Наша встреча привела меня в чувство. А тебе спасибо за моральную поддержку. Если бы не твое упорство, я бы так и варилась в собственном соку. В душе Саша, конечно, оказалась разочарована тем, что родители не помирились по-настоящему. Увидеть отца дома было бы фантастикой. Но она все-таки уже выросла и даже пережила свою собственную любовную драму. Хотя нет, еще, кажется, не пережила. «У тебя сегодня выходной?» — спросила Ольга Сергеевна, которая, несмотря на бессонную ночь, выглядела очень хорошо. Все же внешний вид женщины в большей степени зависит от состояния души, нежели от косметических ухищрений. «Да, я взяла пару отгулов», — ответила Саша. «Вечером у меня еще одно важное мероприятие, а завтра отосплюсь». Закончив разговор с матерью, Саша решила заняться своей внешностью всерьез. Тарханов должен обратить на нее внимание сразу, а это значит эффектный наряд, макияж и все такое прочее. Если удастся зацепить Федора и увлечь, тогда Луговая станет ее союзницей, а это дорогого стоит. Саша представила, как в офисе сплетничают о том, что она попала в ближайший круг серого кардинала, что она теперь член клуба избранных, и победно улыбнулась. «Бойся, Кира», — мысленно воскликнула Саша. «Бойся, гламурная вобла, я вступаю в игру». Что конкретно она станет делать, когда придет в бар и отыщет мужа Маргариты, Саша понятия не имела. У нее даже не было времени на то, чтобы составить какой-нибудь более или менее приемлемый план. Вчера она пришла домой пьяная, как матрос, а сегодня, когда голова только-только начала проясняться, умные мысли отказывались заходить туда с визитом. В голову лезла всякая чепуха. И Саша даже несколько раз хохотала, воображая, как она обольщает Федора. «Придется просто положиться на удачу», — решила она в конце концов и достала из шкафа свое самое сногсшибательное платье.